Здравствуйте! Сегодня у нас 4 ноября 2017 года. Вот у нас в эфире с нами Иван Белецкий. Наверное, сейчас стоит поговорить о русском марше, который проходит в Москве. Иван, ты меня слышишь? Да, хорошо слышу. Да, ну давай поговорим, что там происходит. Мы сегодня внимательно смотрели, видели там, в общем-то, уже как, момент истины. Так, сейчас вот тут у нас. Да, момент истины сегодня такой мы видели, когда, ну, все люди, которые, в общем-то, очевидно для нас было, что это там какие-то ментовские или ФСБшные, они сегодня себя проявили. И, в общем-то, многие раскрылись. Расскажи тогда, что твое мнение, и у тебя, наверное, больше информации от твоих сторонников, что там было внутри. Конечно, я все время на связи, у меня телеграм, все провокарка там, через нападение на СССР через телеграм. Полностью на связи, полностью мониторили марш, как, ну, как говорится, как могли спецслужбы, так его и загубили. То есть, в принципе, прошел более-менее, мы его, конечно, взяли под контроль. У нас самая большая сразу организация была, в общем, мы прошли. Но марш был сорван, полностью он был сорван всеми силами, спецслужбами и всем, кто там организовывал. То есть изначально, ну, как бы так, крайне буду закутывать людей, у меня семью в плен взяли, как бы у нас от секретаря, как бы, партии, как бы, в плен, ну, это вопрос решаемый, я думаю, там, я сейчас уже информацию получил там в Петровке, что они свидетели, как бы, неподозреваемые все наши люди являются, они удерживаются, как бы, на Петровке, но они являются свидетелями, я, как бы, говорил, что я выведу людей на Петровку, я это сделаю чуть позже, я думаю, сегодня даже. Значит, как получилось? Мы собрали, в общем, марш, значит, всех наших людей вывели, естественно, значит, город нам заблокировал все баннеры, и у нас прибежал Ковалев и вся его пассия, и она сказала, что марш не нужен, и начала орать, что давайте выходим с марша, и развернула всех своих людей. И она просто, эти люди вышли с марша, и как только они начали выходить, начались массовые задержания, мы просто первые прошли на марш, и все, кто начал выходить обратно, там задержали, по-моему, более 100 человек сходу просто. Это было в самом начале. И после того, как всех задержали, они обрубили вход через рамки, и, ну, нас как бы выпустили паровозиком, мы прорвались первые, у нас самая большая колонна, но после нас, в принципе, никто и не шел. Получилось, что у нас там небольшое количество людей просто не пустили на марш. Мы не знаем, ну, я дал... и сказали, что марш закрыт, все, значит, организатор в лице Ковалева закрыли марш, подписали какую-то бумагу, я сказал, прорываемся до упора, идем до сцены, идем дальше. В общем, ну, парень не стала всех забирать, она в середине марша просто забрала наших организаторов. И у нас утром забрали главного организатора, потом в течение марша несколько организаторов. Более 100 человек было забрано, ну, забрали до марша, и, ну, и в течение марша выдергивали. Ну, то есть какая-то бредятина, в общем. Ну, на сцену, именно вот на сцену мы прошли именно своим составом партии националистов, но опять же, со сцены дергали. В общем, там такое количество полиции было, там, ну, безумное, что я вообще считаю, что как бы они нам дали возможность провести этот марш, как бы, да, ну, вот тут они понимали, что мы его как бы, ну, торпедируем, если они не дадут. Но они все сделали, чтобы нам количественность снизить настолько, что, ну, небывалая там количественность была, то есть минимальная. И, ну, прошли, сделали свое дело. Как бы, ну, я ожидал сейчас перспектив перегруппировки. Нам сейчас нужно, потому что марш, он сам по себе как бы захлебнулся в этом полицейском, ну, окружении, в этих провокациях. То есть нам гарантировали, что у нас будет провокация с драками. Вот, я подтянул очень много радикалов, мы подтянулись в самом начале, ну, у нас колонна сильная была, бойцы, и никто не решился там дракеньки устраивать. Но решились просто сделать простой ход, сказать, что с марша, марш аннулирован, так как Ковалев, главный организатор, он сказал, что марш аннулируется, и все выходят с марша. Все. То есть, как бы, сделали как смогли, как бы минимализировать нашу количественность. Мы прошли по этому маршу, мы выступили на сцене. То есть самых главных организаторов как бы задержали, самых как бы пассионариев. Тех, кто отвечал за все, это секретарь Петровский, Константин Филин, они сейчас удерживаются. То есть это Костя известно, там как бы в Люблинском УВД, там сейчас метро Люблино будем делать сход, то судьба Петровского, она вообще неизвестна. Сейчас утром прошло более 20 обысков по делу о подготовке партии националистов. Сейчас они хотят партию националистов СПО русские увязать. У нас очень сильно как бы сгруппировали, еще припомнили старые наши по-русские, и как бы город максимально, он испугался доверия другим маршам, но он все сделал, он допустил два баннера из 30, наверное, баннеров, которые были завернуты на марш, то есть флаги прошли, а баннеры все были завернуты, то есть как бы, ну, это настолько полицейский прессинг, это действительно марш под прессингом, марш, в котором полиции было больше, и нам как бы дали его провести, но я, честно говоря, не в восторге, я сейчас жду реванша серьезного, у меня сейчас проблемы с семьей, как бы, да, ну, их как бы вроде отпускают, они свидетели, а наши люди удерживаются, поэтому я как бы делаю ставку все-таки националистического протеста на 5 число, потому что ну, невозможно чего-то сделать такое в этой жизни, находясь в рамках, находясь постоянно в каких-то там допросах, задержаниях. Нужно выходить самостоятельно и не ждать, пока нам что-то разрешат. Это прошлый век уже. Поэтому я делаю ставку на 5, я призываю именно на 5 число. Меня вчера заблокировали, кстати, вместе с подготовкой. Призывы. Притом удивительно, почему-то YouTube американский блокирует письму от Роскомнадзора. Я вот сейчас правозащитнику хочу подтянуть. Вообще не знаю, с YouTube связаться, каким образом нас всех блокируют. Ну, там, понятно, блокировка не страшная. Как бы ее любой может обойти. Но вот, например, ВКонтакте партия националистов потеряла все группы. То есть все, что у нас было, мы все заблокированы именно за 5 число. Поэтому я считаю, что все эти мирные акции, они настолько используются властями, они нас, естественно, вводят в рамки, они дают нам пройтись, они дают нам поорать, они нас забирают, они нас манипулируют, они внедряют в нас агентов, кураторов. В итоге как бы достаточно численности нет. Поэтому я считаю, только несанкционированные акции сейчас имеют перспективу. Поэтому завтра мы как договаривались, да, то есть у нас 12 часов 12, это Манежка, да, Тверская, значит, Пушкинская. Здесь я вижу хоть какие-то перспективы в развитии протеста. Потому что протест под полицейскими дубинками это не протест, когда к тебе внедряют целую группировку, которая уводит половину марша, а потом тебе марш просто за рамки не пускать. Да, мы провели этот марш. Я скажу честно, партия националистов, главный организатор, была просто одна колонна партии националистов. Она прошла. Были только наши люди. Спикеры были только наши люди. Все вроде очень хорошо. Нам даже как-то дали фору. Но меня это не устраивает. То есть это, ну, мы рассчитывали на протесты. Мы не рассчитывали, что просто не пустят на людей, как, значит, дурилок мы пройдем, поорем там, и наших спикеров просто заберут, оставят там человека. То есть опять с нами поигрались, опять поиздевались, будем бороться дальше до упора. Значит, после 5-го, я думаю, что 5-е это та дата, которая будет у нас как бы начальная. То есть я думаю, что они ограничатся. Естественно, мы будем дальше 6-7 топить, продолжать, потому что меня уже объявили врагом народа. Меня вместе с вами объявили каким-то радикалом, показали везде, что мы делаем какие-то революции. Ну, значит, надо делать. Значит, надо это делать. Других вариантов нет. А играть по правилам города, по правилам ФСБ, администрации, вот сегодня мы с ними попытались сыграть. Да, мы выиграли. Я объясняю, действительно, людей, которые для националистов, да, мы самая крутая организация. Мы организовали этот марш, мы можем кричать сейчас, что мы тоталитарно организовали марш в Москве там из 1000 человек. Ну, я рассчитываю все-таки не на 1000 человек, а на 500 тысяч. Я рассчитываю, что мы как-нибудь, ну, придет время, мы выведем вместе миллион, хотя бы по России. Я рассчитываю на регионы. У нас в регионах получилось 5 маршей на всю Россию. Из них санкционировано там 3 марша. Это что такое? Мы будем, сколько мы будем играть по их правилам? То есть они нам могут дать аванс, как бы аванс, что мы можем быть лидерами фейковыми. Нас это не устраивает. То есть нам могут, испугавшись нас, то есть я сказал, что мы повернем марш на Петровку, да, они нам говорят, ладно, идите, мы вас... Они же нам в конце, в самом начале марша сказали, что мы марш закрыт. То есть мы когда зашли туда, разорялись, эти Ковалевы сказали, что марш аннулирован, главная заявка аннулирована, все организаторы входят, главные, 3 организатора, то есть 4 организатора из 5, они вышли из марша и увели людей, и попросили полицию, что надо марш аннулировать. Ну как это называется? Это испугали срыва и решили просто заблокировать марш. Я сказал, что идем по максимуму, пускай винтаж будет, пускай все. Это мы объявили и пошли вперед. Но опять же, меня это все совершенно не... Мне это не интересно. То есть эта игра по их правилам, она нужно диктовать свои правила. Поэтому нам надо же организовывать вот, протесты. Надо организовать завтрашний день и максимально скоординировать завтрашний день. А вот насчет сегодняшнего дня, у нас получается, основные люди находятся за стенках режима с утра, притом, я так понимаю, один у нас находится по административному делу, а второй по уголовному делу. И это секретарь партии, и нас, наша задача как бы их на сегодня штурмануть. Вот как минимум мы должны через час-полтора собраться в метро Люблино. Поэтому, в принципе, призываю метро Люблино собраться, я сейчас в Телеграме объявлю. То есть мы собираемся как бы после марша выйти на Манежку. Но нам это в силу того, что на самом марше было там непонятное количество людей, то есть несерьезное. То есть призывать, в принципе, особо некого было. То есть надо понимать, да, когда тебе дают марш, да, тебе дают, у тебя уважают, да, но тебя сзади ставят кордон и не пускают людей на твой марш. Ну, о чем тут говорить? То есть, как бы, большинство, более половины марша, оно просто никуда не прошло. Более 100 человек, в том числе большая часть наших соратников, было задержано до марша. Вот, мы его провели, и они считают, что мы вот этим удовлетворимся, и мы будем орать, что мы там какие-то там великие националисты, возглавлятели движения. Да нам это движение не интересно. Из 500 человек мне это движение вот так вот. Вот. Я рассчитываю на всероссийский масштаб. Я готов за это жизнь отдать, а не за какие-то там 500, проход 500 человек, так же как по регионам. Поэтому вчера вот по Вести показали, что артподготовка такая террористическая опасная организация, там якобы там Белецкий, Демушкин виноват во всем. Ну, конечно, я не приемлю такой роли, вот, я ни в чем не виноват, я никакой терроризм не делал, но наша задача просто сменить вот этот политический режим. Поэтому играть по их правилам, это бесполезно. Марш показал, что да, мы можем пропиариться, мы можем поиграться, но наше будущее только в несанкционированных акциях. Более я в этой стране вижу. Они могут нам дать акцию, вот они дали нам акцию, мы показали мощь. Мы вывели организацию, все остальные убежали от нас. Мы одна организация прошла по маршу. Ну а какой численность его была? То есть просто если они судьи, если они организаторы, если они полицаи, то как мы можем что-то кого-то призвать, вызвать куда-то? Я не вижу перспектив. Поэтому нам надо как бы идти по намеченному плану. То есть пятое и дальше до упора. Потому что уже каких-то согласований не вижу никакого смысла. Мы согласовывали. В итоге эта игрушка такая, что нам согласовывают. Они боятся нас, что мы... Ну, они берут в заложники там мою семью. И они в рамки не пускают там 1000 человек. Ну, или там, ну, человек 300 точно не пустили. И не давали никакой агитации. Иван, так может быть, тогда сегодня как бы людей не собирать на Манежке, чтобы они не устали, а может быть просить, ну я имею в виду, чтобы ты соратников просил в 12 часов завтра, чтобы они поддержали 5-11, сегодня могли бы отдохнуть, как-то перегруппироваться, заняться тем, чтобы побольше людей еще подтянуть и так далее. То есть Мы предлагаем всем завтра в 12 часов прийти на Манежку, на Тверскую, на, значит, Пушкинскую площадь. И самое главное, необходимо поддержание связи там, чтобы можно было как бы иметь маневр. Конечно, конечно. Я считаю, что сегодня тот рывок, который мы планировали более хотя бы 5000 пустить на Манежку. Это блокировали спецслужбы, блокировали провокаторы, они дали нам фору, поэтому я сейчас не вижу смысла на ночь собирать что-то. Конечно, единственное, что мы призовем своих соратников просто ОВД проконтролировать нахождение наших людей в ОВД на Петровке. Вот, но каких-то больших протестов на сегодня, да, я не вижу смысла делать. То есть весь акцент будет по России. Значит, и по Москве, Манежная, Пушкинская, Тверская, я в этом вижу самый актуальный вариант. И далее после выхода завтра, мы не должны ничего там расстраиваться, не расстраиваться, мы должны смотреть, какая ситуация будет, держать связь и пытаться координировать и до вечера, и до следующего дня. Если они думают, что мы завтра выйдем, и у нас что-то там не срастется или срастется, и мы такие, окей, опустили, это, ну, это не про нас. Революция начнется завтра. Когда она закончится, я не знаю. Но что, что закончится она только победой. То есть мы же не остановимся, и соратники наши не остановятся. Поэтому я, конечно, прошу, чтобы ты вот тоже со своими соратниками переговорил. Мы своим сказали, что завтра никого не отдаем. Завтра, в общем, стоим очень жестко. Если кого-то будет выхватывать, значит, биться за каждого человека. Вот мне сегодня не очень понравилось, вернее, очень не понравилось, как, что произошло с Филиным, что его задержали, как-то вот так, как будто это был не русский марш, а какая-то такая мягкая либеральная тусовка. Так это все задержали, кто-то покричал позор, кто-то пофотографировал. Но я понимаю, что у нас как мероприятие на пятое назначено такое, более жесткое, но все равно. Так что ты проси своих сторонников, чтобы они никого не отдавали, любого. Знают они этого человека, не знают. Кто угодно, он там либерал, он там националист. Наш ли он соратник, или вообще, может быть, он там какой-то просто, так сказать, случайно зашедший. Но нам любой человек нужен, потому что нам нельзя показать завтра слабость. Конечно, то, что сегодня мы сегодня настраивались на легальный проход, на как бы одобрение властей, на какой-то некая договороспособность, да, ну, это игра с шулером, это все бесполезные игры. То есть тебе дают, тебе тешат твое самолюбие, тебе дают площадку, там, иди по горцу и по кругу. То есть многие националисты, вот то, что мы сегодня провели, например, многих очень бы возбудило бы из наших конкурентов, может быть, Ковалева, Горского, Басманова, для них это была великая вот, миссия пройти 500 человек и миссия великим фюрером, да. Но действительно, для нас это как бы мыслью изменения в стране. Поэтому завтра, естественно, и завтра, и послезавтра, и так далее, я думаю, что здесь именно должна течь как бы ну, воля к победе, ну, как бы течь кровь победы. То есть наша борьба за независимость, то есть это не игра в дворовый футбол, это игра на выживание, поэтому я надеюсь, и завтра, и дальше люди выйдут с таким настроем, чтобы не отдавать, сопли не жевать и бороться как бы максимально. Потому что на самом деле шутки шутками, но кроме нас такого радикального протеста в России никто и не делает. Поэтому и наши сторонники ждут от нас как бы вот этих призывов. И мы просто долг перед отчизной, долг перед родом, мы обязаны просто людей сподвигнуть на это, да, мы сами пострадали, я в любой момент готов приехать в Россию, в принципе, сдаться, сесть в тюрьму, там, помереть, и тут у нас взрывают постоянно в Украине, там, кого-то стреляют, и я не боюсь этого, это норма, для нас это, как бы, для язычников это нормально, уйти в небо, да, в бою, поэтому я как свою жизнь поставил на кон, так и призываю, как бы, ну, тех, кто хочет изменить что-то в этой жизни, то и ставит тоже свою жизнь на кон. Иначе вариантов нет. Иначе у нас просто вечно мы будем прятаться, бегать, и еще 30 лет мы будем пока сами лично не сдохнем. Потому что там они дохнуть не собираются. Поэтому, естественно, надо идти вперед и бороться за свою независимость. Потому что независимость всегда рождается в крови, в тяжелых условиях, в испытаниях, в рисках, в сопряжуйстве рождается только рабство. Хотите в рабстве сидеть, сидите в рабстве, но без меня. Вот, а я хочу как бы жить свободно. Вот и все, это моя как бы основная задача. Поэтому, кто меня хочет подкупить, выделив мне марш какой-то там, пройдись маршем, будь героем, мне это не устраивает. И могли бы отдать другому марш. Но если бы отдали другому, я бы этот марш отдал. Вот. И меня этими плюшками не подкупят. То, что там дали марш, там семью отдали или обратно забрали. Меня это не подкупишь. Поэтому только так у нас что-то будет. Потому что я вижу перспективу. Если сопли жевать, думать о вот таких домашних акциях, думать о том, что вот люди пострадают, мы пострадаем, то 30, да я не знаю, 50 лет обеспечены 3G. И будет нытье вечно, что у нас все всегда плохо. Все, мы будем ныть и будем ходить маршем, и с каждым годом мы будем ходить маршем. Поход человек минимизирует. То есть 500, 400, 300, 150, 10, 15. И потом, при том, что 15 останется, из них 10 будет провокаторов. И провокаторы, как сегодня, уведут там 10 человек. И пятером прошлись по маршу. И вот мы такие национальные герои. И у нас там убежище там или что. И у нас там СМИ, Интерфакс, там лидер русских националистов. Лидер русских пяти националистов. Зинёвочкин был лидер хотя бы там 50-100 тысяч, что лидер националистов из 500 человек, мне это не интересно. Ну да, сегодня было там 1000, там 500, я не считал. Но мне таким лидером совершенно не интересно. Я, конечно, не хочу это лидерство отдавать, но это не наш стиль, как говорится. Если мы выводили, если мы имеем поддержку, ну пускай нас блокируют, 500 там всяких пабликов заблокируют, мы знаем, что за нами правда. Мы знаем, что мы тратим на это жизнь. Я не просто так потерял семью, у меня семья в заложниках. Я не просто так тут бегаю, чтобы просто так купиться на какую-то пушку там, лидер марша там какого-то фейкового. То есть я готов идти до конца. Пускай надо, задача войти в историю, на изменить страну. Я просто не вижу, кто еще может изменить страну. Все остальные просто мямлят там, что-то хотят, что-то рассказывают, а на деле они просто все пытаются погорцевать, поприкалываться и так далее. Но я все-таки ожидаю, что мы, значит, свою нишу в истории займем по протестам. Ну, все-таки я вижу какую-то перспективу Навального, может быть, может, я ошибаюсь, но все-таки его протест очень массовый. И я вижу, что вот эта связка там Мальцев-Навальный, это связка, которая способна что-то изменить в этой стране. Потому что связка там Ковалева всякие, она ничего не способна изменить. Там 10 человек будет бегать и все. Ну, Россия проснулась, это совершенно очевидно. Сейчас мы видим, как происходят процессы, которые, в общем-то, и должны происходить. Поэтому я вот сегодня тут многие пишут, там что-то говорят по поводу русского марша. Я ничего страшного в том, что происходит, сейчас не вижу. Все, в общем-то, это предсказуемо. И завтра мы посмотрим, что будет в 12 часов. Начнем свою революцию. Ну, свою-то мы уже начали. Я хотел бы, чтобы присоединились люди. Я знаю, что по России более 1000 человек сейчас задерживались. Представляешь, то есть это мы говорим об активистах. Это активных столько. Мы даже не знали, сколько активных людей, потому что фамилии некоторых мы просто не знали. То есть мы их так от себя говорим, да нет, это не наши. А потом оказывается, что они тоже наши, что этих людей очень много. Ну вот сейчас их подержали какое-то время, выпустили. Что их напугали, конечно, нет. То есть, ну, может быть, они не приедут в Москву. Ничего страшного в этом нет. Они там, на тех местах, на которых они находятся, они смогут этот протест очень хорошо, так сказать, двигать. Кроме всего прочего, мы даже не знали про некоторые регионы, где оказалось огромное количество революционеров, огромное количество тех, кто ненавидит режим Путина, они себя никак не проявляли, сейчас вот они себя проявили. То есть наступил момент истины, мы видим, что есть регионы, я не буду называть, но там сейчас паника в ГБшных кругах, потому что они не знают, что делать завтра. Если эти регионы поднимутся, они их не удержат 100%. То есть, если Москву они считают, что они могут удержать, потому что они туда и войска ввели сейчас, и кого там только нет, и пешие, и лешие, и там поджидают все, чтобы привести армию на метро, да, то есть у них уже там задумка такая, что в центр Москвы на метро приехали, то есть регионы, где нет метро, но зато огромное количество даже среди военнослужащих и полиции наших сторонников, и вот ФСБшники там сейчас вешаются, потому что они реально не знают, что делать. Посмотрим, что будет завтра в 12 часов, что день грядущий нам готовит. У всех нас такое ожидание, естественно, ну, предстартовое волнение. Но я хотел бы всех заверить, что, в общем-то, мы начинаем. Я не знаю, когда мы заканчиваем. Мы завтра начинаем в 12 часов и заканчиваем мы тогда, когда не будет путинской власти. То есть никаких вот про то, что Иван говорит, там будет 15, 10, 5, 3. Ни хрена этого не будет. Нас всегда будет становиться больше и больше и больше. И сейчас вот пройдет 5 число, оно такое, не получило некое сакральное значение. Некоторые очень боялись этого числа и высказывались против. Да, причем я там удивился. Люди высказывались, которые ненавидят Путина, высказывались против. Сейчас вот эти люди начали вдруг за высказываться. 6 числа они уже все будут за высказываться, потому что 5 пройдет. Потому что, ну, есть определенная там ревность и так далее. Поэтому, ну, вот 5 числа мы начинаем, пусть они начинают 6-го. И говорят, что у них своя революция, нет вопросов. Пусть у них будет своя 6 числа, там, или в ночь на 6, или потом в ночь на 7 и так далее. Я думаю, что мы начнем, а они пусть поддерживают. Все правильно. Я еще вот хочу сказать такую важную вещь, что я 10, ну, как минимум 10 лет в таких активных протестах, и такого наращивания протестов, и главное, наращивания энергетики в народе, да, все говорят, вот вы там гапоны, вы там кидаете людей, сами себя не жалеете, люди там губятся. Но это запрос населения, люди этого хотят. Мы не провоцируем ни на что то, что люди не хотят. Люди к этому идут, потому что им нужны те люди, которые толкнут их на это. И я вижу, как ситуация меняется в прошлом году. В прошлый год, да, мы имели на выборах какие-то там преференции, какие-то там льготы, люди нас любили. Но не было такого настроя в населении. Я вижу, когда люди сейчас приезжают в столицу. Я никому ничего не говорю приезжать. Я каким-то мелким, может, ячейкам сказал приехать. Я вижу там десятки автономов, которым я вообще никак не связан. Они не связаны с вами, ни со мной. И люди сами едут, потому что это вот там признак коммунизма, там в Европе броет, это признак революции в России броет. И он каждый день оживает и оживает. И он с нами или без нас у нас живет. Потому что столько душить и насиловать народ невозможно. Каждый день рождается новый человек, который готов к изменениям, к жестким изменениям. И я вот показали там ролик, где жарит 20 группировок, подготовки там, билетов, плетом. Да это раньше не было никогда такого в жизни в России. По-тихому пукнули там протест, Болотное, помахали с денек и поехали там на Кипр отдыхать оппозиционеры. Такого протеста, который сейчас, его никогда не было. Я вижу, что я сам много не верил в это все. Я сам, может быть, в чем-то сомневаюсь, да, я логический человек, то есть у меня интеллект впереди чувств. Но я вижу, что чисто по статистике ситуация изменяется, и меня вчера, после там, вот вчера, там, вот на этой неделе, у меня как-то такая надежда меня внушила вся эта ситуация. Да, очень жалко людей. Очень жалко людей садятся, но не надо забывать, кто я такой. У меня в свое время, в 2000-х, большинство друзей село на 10 и до пожизненного срока. И я приехал, люди уходят в небытие. И я вижу, как сейчас люди от отчаяния готовы на многое. Поэтому я просто удовлетворен. Я вижу, что ситуация в стране меняется. И та атмосфера, которая была в 2012 году, она не сопоставима с нынешней атмосферой. Эта атмосфера, она лично в меня вселяет надежду. Я готов бороться, я готов положить свою жизнь на это. Я беспокоюсь за свою семью, но деваться некуда. И я в любой момент просто приеду в эту страну с оружием в руках, и я покажу, кто я есть на самом деле. Вот и все. Пускай сидят, бздят, пускай сидят, играются со мной, но они просто пускай спорят, кто я такой на самом деле. И что за моими плечами есть. И что за людьми, которые сбежали за границу, в Украину, в боевую руку. Пускай сидят и думают, как бы нас там заманить, чтобы мы там не радикалили. Не знаю, там плюшками какими-то. Потому что настолько мы уже, нас это задрало, потому что есть тот радикаль. Я сказал радикалы Кавказа, да, там русский марш. Я сказал на пятое, я сказал на протесты. Есть радикалы Кавказа, которым я связан. И эти люди готовы на многое. То есть помимо демократического протеста, я просто людям, ну, как бы обращение к народу, что помимо мирной революции, есть люди, которые готовы не к мирной революции. Нас заблокировали везде, где только можно уже. Нас уже признали экстремистами в каждом слове. И я скажу, что этих людей полно, их тысячи. И мы просто ждем, ну, эти люди ждут как бы реально демократической революции, реально поддержки народа. Но если силовики думают, что они могут нас раскидать клоуном, как раскидать как девчонок, у них не получится. Люди имеют боевого, люди имеют поддержку разных национальностей. Поэтому как бы пускай не расслабляются, и пускай лучше они сложат как бы оружие свое, сложат свои репрессии, пускай эти следаки куда-то скроются и перестанут душить наших людей. Вот они, каждый придурок, идиот, дегенерат, который, значит, 205-ю статью какую-нибудь магаданскую вешает, он труп, у него вариантов нет. Я понимаю, одно дело там Демушкина, 282, отменить 282, там Демушкин выйдет через 2 года в теории. Но ни хрена себе, мужик, я с ним проводил эфир, он пошел какой-то там сено там поджечь, ему дают террорист 20 лет пожи, чуть ли не до пожи, начал придурки, они охерели что ли? Они что думают, что это забудется что ли? Это настолько в жилах кипит, это настолько бесит, и когда трогают близких, то есть тут уже вариантов нет. Они радикалов уже настроили, радикалы просто сидят тихо и ждут, и вот так вот борду потирают, и все. Люди просто ждут народ, народные массы. Вот, они доигрались где-то могут. Поэтому все те оперативники, которых я лично знаю, я их призываю просто голову включить, потому что каждого из них мы знаем. Каждого из их детей, их работы, все их знают. И знают это за границей. Поэтому пускай они как бы булки не расслабляют. Вот, потому что когда придет час, их с них спросят. И спросят по-человечески. Если человек как бы, ну да, он душил людей, но ну, если человек магаданскую выписывает 205-ю, то с этим человеком разговаривать никто не будет уже. Если кто-то там выписал какой-то административный штраф, то с этим человеком поговорят. А если он просто задушил, уничтожил, какие-то широкие 200 приговоров, сейчас подготовки какие-то там неимоверные сроки, представляете, терроризм какой-то вешают. То есть на невинных людей. Мужик приехал в Москву по дуре там, ему раком бахнули, терроризм, все, сиди вечно там. Но это, и они за кого нас принимают? То есть раньше они трогали националистов, раньше они унижали националистов, раньше они унижали всех там, тех, кто за свой народ борет. А сейчас они унижают обычных людей, граждан, у которых работы нет, они приехали в Москву там с бензином, и он сел на 20 лет. Я не думаю, что это как бы пройдет безнаказанно. Пускай они, да, чем они больше дают, тем больше ненависти в народе, тем больше пружины, тем больше люди готовы, и от нас ничего не зависит. Ну, то есть мы как бы можем регламентировать что-то, но они сами играются с народом. Вот, они уже доигрались настолько, я прошел тысячи, не было такого в народе, народ никогда так не ненавидел власть. Такого не было, такие протесты ужасные. То есть люди выходят, там что-то готовят без нас. Мы просто посидели в Ютубе, а люди уже едут там куда-то. Я вижу в этом просто реальная перспектива. И все, путинщина заканчивается. Вопрос только во времени. То есть они создали столько экстремистов, столько радикалов, столько демократов и националистов, которые готовы к изменениям, что они сами эту массу не поборят. И каждый раз, когда они сажают человека на 282, на 205, каждый раз, когда они трогают семью человека, они трогают жену, детей, они рождают просто сотню новых или тысячу новых сторонников, то есть противников их. Вот у них нет шансов. Пускай выходят, что хотят делать. То есть мы все равно победим, это я даю две руки на отсечение, что за нами победа. Пускай мы отсидим в тюрьмах, там нас взорвут, там машинка. Но мы выиграем, и мы как бы войдем в историю. Это 1000%. Без вариантов. Путин сдох. Все. Он мертвец, который пытается вылезть из могилы и нас пытается туда затянуть. Да. А мы будущее этой страны. Вот и все. Вот тут пишут, что задержали Михаила Шандакова. Я не знаю, так это? Да, вот говорят 19.3. Так. 19.3. 19.3. Ну, они пытаются таким образом на завтра самых активных нейтрализовать. Ну, я не думаю, что у них это получится, потому что активных сейчас уже стало очень много. Людей даже, слышу, Иван, хватают, покупают им билеты на самолеты, насильно отправляют в другие регионы. Такого никогда вообще не было. Представляешь, что удерживают? Никогда. Протест очень сильный. Я не видел такого никогда за свои 32 года жизни. Их удерживают в обезьянниках, а покупают за государственный счет билет, сажают в самолет и отправляют в другие регионы. Это просто вообще жесть какая-то. То есть, что творится, настолько напуганы, они все, армия и полиция приведена в полную боевую готовность, выделены какие-то космические средства на борьбу с революцией, стукачам платят бешеные деньги, а так как многие стукачи нам стучат, да, вот когда особенно смешно было, человека схватили, завербовали, он тут же вышел, позвонил нам, сказал, что дал подписку о неразглашении и рассказал все, что не должен был рассказывать и сколько ему платят и так далее. Так что сейчас очень смешная ситуация для них. Они, может быть, боятся даже больше, чем того нужно было бы им многократно. То есть они сами сейчас вот эту лодку раскачивают, их душит страх. У них, ты видел в этом, в радаре, там сколько самолетов стартует. Вот сейчас посмотри, там просто немыслимое количество, все улетают нафиг. То есть вот все эти частные самолеты из Москвы улетели. Там нет частных самолетов, они все стартанули. Так что, я думаю, завтра у нас все получится. Совершенно уверен, что вот эта вот первая волна напугает их еще больше, ну а соответственно, значит, сделает свое основное дело, потому что самое главное вызвать у них панику. Представляешь, вот что ты вот даже говоришь, никогда не видел, а представляешь, что говорят друг другу менты, которые допрашивают человека, а он говорит, мне пофигу, вот сейчас я выйду, я пойду вас колоть, там резать и так далее. И они не знают, как его остановить. Потому что понятно, что все, человек встал на рельсы, и он пойдет до конца. Раньше они каких-то шахидов боялись, а сейчас они боятся свой собственный народ, и таких людей становится все больше и больше, которые, в общем-то, самоотвержены и готовы своей собственной жизнью пожертвовать. Этого еще не было в России, и я надеюсь, что мы в кратчайшие сроки избавим Россию от путинщины, потому что если мы не сделаем это в кратчайшие сроки, и революция затянется, то тогда, когда мы придем к концу, так скажем, то все будет разрушено и уничтожено. Ну вот, давайте завтра все собираемся в 12 часов и будем с ними, так сказать, разбираться уже жестко. Ухаха, Мальцев, ты больной. Это пишет не Бурков. Дмитрий Бурков такой. Здоровый, видно, этот Дмитрий Бурков. Очень, наверное, здоровый. А вообще, в основном поддержка. В основном мы... Да, заварили вы кашу, смелые мужчины, пишут. Ну, много троллей, конечно. Так. Ну, что тогда, заканчиваем. Ну, мы сегодня еще выйдем в эфир. Давай, привет, Иван. Тебе, всем националистам я передаю привет, естественно. Ну и нашим соратникам, которые нас слушают, привет всем троллям также передаем. Мы вас не забудем, тролли. Такие вот дела. Так что отключаемся. Мальцев шизофреник. Да нет, это вы, наверное... Сейчас назад. Все националисты по регионам, везде, везде, везде. Админ здания, идем вперед, все. Человек, у которого ЕКБ метро, ник метро, да, он меня называет шизофреником. То есть человек метро, бля, человек и пароход, я понимаю, человек метро, это вообще просто жесть. У него метро через жопу в рот или изо рта в жопу. Вот такие вот метро, бля, как они нас всех затрахали, да. Что представляешь, я там понимаю, Вова Путин грабит всех так спокойно, расставил кругом своих дружков. А вот такие ушлепки, ну это вот что такое? Это метро, блядь, вот здесь и здесь такой сквозняк такой. Давай, Иван, счастливо, всем привет. Все, 5-11, выходим. Вышли, иди за победу. Да. Сколько надо дней, столько будем